«Нет», — коротко бросила Морриган почему-то хмуро и с испортившимся настроением. «Так, не, нафиг это все, у меня голова сейчас другим забита. Тогда я ухожу, передавая остальным привет, отстраняясь от ведьмы и постепенно возвращаясь мыслями к очередной выявленной мутации ткани Эрин. Я услышал на самой грани между мирами тихий шепоток, по всей видимости, не предназначенный для моих ушей. Я к тебе и так расположена весьма, ХМ. Нет, после башни точно нужно заняться ведьмой по-серьезному. Слишком много непоняток скопилось. То она согласна, то нет, то сны видит интересные, то нахрен меня посылает. Фасон надежды тоже так и не сменила, прикрываясь заклинанием отвлечения внимания даже здесь, в башне. К слову, о ее принадлежности к магам оба начальства цитадели извещены, как и элитные храмовники с опытными магами, которые уже сами обратили внимание, но остальное большинство раскусить чары не смогли. На одежде же сконцентрироваться так никто и не смог. Слишком тонкое и неразличимое воздействие, скрытое в пламени свечи. Да и что в этом такого? Она же не голая, просто слегка на грани. Ага, так, Михаил, работа. Тебе нужно работать. В следующий раз вынырнуть из омута без дна пришлось вечером. Лилиана с Алистером кратко рассказали о немногочисленных новостях и результатах сбора сведений, а Морриган в двух словах описала доступную библиотеку. Если Бард была в целом настроена отрицательно, ибо настроения в башне гуляли точно такие, какие казались на первый взгляд, то есть на грани взрыва котла, то вот ведьма наоборот с удивлением осознала доступность многих знаний, открытых для нее как для рекрута серых стражей. Там не было ничего секретного или мощного, но вот базовые знания по некоторым направлениям, которым не уделяла внимания Флимит, приятно удивили. Эх, я бы тоже не прочь туда забуриться на недельки 2-3. Хорошо, что появились альтернативные источники знаний, так как картина демона похоти, рвущегося в библиотеку, явно сломает картину мира многим очевидцам. Хе-хе, подождав еще немного, я подождал, пока все члены отряда уснут, включая Шесерон и Стена. Проникнуть в их сны, сорвать сонную пелену и вытащить в свой домен было достаточно просто, разве что Морриган повозился, громко стучась в ее сон, делая вид, что не мог проникнуть внутрь. Еще слегка удивил Стен. Несмотря на отсутствие магического дара, стоило мне начать активничать в его сне, как он достаточно агрессивно и небезуспешно попытался меня прирезать. Низшего демона так точно ждала бы участь разделения надвое, но это не помешало переправить его в импровизированный кинотеатр. Для придания последнего штриха, пробудил Эрин, без объяснений закинув специально для этой цели воплощенную комнату на пустой грани домена. С обстановкой долго не парился, все равно она исчезнет в начале показа мыслеобраза сражения Эрин и Ульдрида. Но простым смертным висеть в бесконечности без пола и стен слегка некомфортно, вот и пришлось немного подсуетиться. Шмяк, эта Эрин появилась на высоте пары метров над столом, за которым уже пару минут сидели члены отряда. До эпического прибытия Кусланд, Алистер с любопытством изучал обстановку, ибо осознанно в тени никогда не был, Стыну было просто некомфортно, он то и дело оглядывался по сторонам. А Шесерон расспрашивала Лилиану об особенностях этого мира. Одна Морриган просто скучала и бесцельно водила пальцами по столешнице. «Михаил!» — возмущенно крикнула рыжая, потирая отбитую пятую точку. «Ничего не знаю. Небольшая погрешность при транспортировке». «Погрешность?» — переспросила Лилиана, подавая руку Эрин, помогая слезть с большого круглого стола, по периметру которого и расположились все. Обе девушки улыбнулись друг другу, а после целомудренно поцеловались, лишь слегка соприкоснувшись губами. «Он на тебя дуется». «Я знаю», — Эрин отстранилась от Барда и печально вздохнула. «Я только-только проснулась, кто-нибудь расскажет, что я пропустила». «Ай, Михаил, можно же полегче». Массируя виски, рыжая села на кресло между Лилианой и Морриган. «Мыслеобраз», — уточнила ведьма, убирая инстинктивно выставленную защиту при неожиданном появлении Эрин. «Ага, я к ним уже привыкла, если кое-кто их посылает аккуратно. Полезный способ передачи информации. Итак, не будем тянуть. Выхожу из стены и сажусь на последнее свободное место рядом с Шесерон и Алистером. Я собрал вас здесь для показа боя Эрин Кусланд против старшего чародея Ульдрида, произошедшего во сне мага. Для сведущих, кидаю взгляд на ведьму, мною был модифицирован его сон, поэтому на Эрин не было никаких ограничений. Также, вопреки моей воле, Эрин решила сражаться сама, вплоть до того, что не использовала мою энергию и перекрыла связь со своей стороны. А это вообще возможно? О таких подробностях я не рассказывал, поэтому вопрос Алистера был закономерен. Это Эрин, с ней все возможно, пожимаю плечами. Эй, почему мне показалось, что это совсем не комплимент? Кусланд, переварившая информацию из мыслеобраза, спокойно развалилась на кресле, потирая предплечье левой руки, отдающие слабыми фантомными болями. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу увиденного. Советы по тактике, ошибки и прочее, проигнорировал я рыжую. То есть, они сражались, как сражались бы в реальном мире, я правильно понял. Бастард выглядел заинтересованно. Да, еще вопросы, насколько силен Басса и Рабас? Спросил Стэн. Относительно остальных, ХМ, хороший вопрос. Вот как раз Морриган и Алистер на него ответит после просмотра, потому как у меня могут быть иные категории. Еще вопросы? Нет, тогда начинаем. Кресла вместе с сидящими в них разумными разъехались в стороны, формируя из круга дугу, вогнутую по направлению к будущей сцене. Каменные стены истаяли, а пол сменился на сожженную равнину. Зрители разместились около стоявшего рядом бородатого эльфа, которым был я тогда, ибо отсюда точка обзора получалась лучшей. То ли Эрин не хотела вовлекать меня в бой, то ли сам Ульдрид, но до меня не долетали прицельные заклинания, а сами противники не стремились приближаться, тем не менее, оставаясь на виду. «Сейчас я тебе буду объяснять», — фантом Эрин зловеще прошипел, «почему не стоит оскорблять леди». Бой начался. Члены отряда смотрели по большей части молча, лишь периодически проявляя различные эмоции. Например, Лилиана каждый раз осуждающе кидала на меня взгляд, когда Эрин получала ранение. А я-то здесь при чем? Это вон Эрин упрямилась. Также пришлось поставить видимость почти прозрачного барьера для зрителей, потому как непривычные к такому процессу люди напрягались при подлете к ним различных шальных эффектов в виде льда, пламени и прочие атрибутики сражения. Ау! Комментарий Алистера на момент со стриптизом Кусланты дальнейшими действиями было очень многозначительным. Сама Эрин прикрыла глаза рукой и в ее эмоциях проступили нотки стыда. Дальнейшее светопреставление было встречено по-разному. Однако удивление в той или иной степени было ощутимо от каждого, а вот неприятие, презрение или, что хуже, брезгливости с прочим отрицательным спектром, направленным на Кусланд, не было. На моменте начала разговора с почти побежденным магом, взгляд Алистера был вконец охреневшим, а вот Морриган была излишне мрачной. Как я и предполагал, именно эти двое могут понять, насколько это исключительный случай, и как выделяется Эрин. Для остальных это виделось как простое выпадение из своеобразного транса берсеркера, которые известны в Тидасе благодаря гномам, но вот эти двое понимают в происходящих процессах чуть больше, оттого и реакция такая на разумное поведение и спокойный тон сражающейся девушки. Когда Ульдрид исчез, а победно улыбающаяся Эрин покачнулась и стала падать, я остановил картинку взмахом руки, дав еще десяток секунд для переваривания увиденного, произношу, несмотря на мое ворчание и претензии, Эрин, молодец, у кого какие мысли есть, это невероятно. Первая жила Лилиана, она встала и, подойдя к немного удивленной Эрин, встала на одно колено и обняла ее. «Как ты себя чувствуешь? Я не знала, что ты пережила такое, пока мы беспечно спали. Если бы я могла помочь». Сперва Ирина Шарашина пару раз моргнула, но после секундного ступора расплылась в улыбке, крепче сжав в объятиях переполненную эмоциями Лилиану. «Кхем, так, а чем это я? Кто что скажет? Михаил!» Гневно выкрикнула Лилиана, не разрывая объятия, но повернув в мою сторону голову. «Как ты вообще это допустил? Ты...» «Тише!» Ирин левой рукой погладила ее по макушке. «Я сама виновата, Михаил лишь не стал идти против моей воли. Собственно, как и всегда. Но, ох, меня перестали сверлить взглядом, от которого, признаться, было несколько неуютно. Кто-нибудь еще чувствует позывы к рвоте?» «Нет, одна я, Морриган и так была в плохом настроении, а наблюдая за такими с ее точки зрения телячьими нежностями, промолчать не смогла. Да, кхе-кхем». «Лилиана, я все понимаю, и в некоторой степени разделяю твои чувства, однако нужно вернуться к изначальной теме. Дабы больше не идти на превозмогание, даже без моей помощи, Эрин нужно стать сильнее, извлечь опыт из ошибок, найти недочеты, которые допустил я. Именно за этим я собрал вас здесь. Ты винишь себя в ее ранах», — внезапно заключила Шисерн, отчего Лилиана с Эрин аж замерли. «Это не относится к делу», — постаравшись соскочить с темы, «я...» кажется, лишь сделал только хуже. Вот так-так, Мария ехидно улыбнулась. Михаил, неуверенно начал Эрин, но у меня не было желания выслушивать вот это вот все. Окружающий мир резко погрузился во тьму, кресла сблизились и съехались обратно в круг, сверху возник светлячок белого пламени, а из пола, будто из огромной капли чернил, перетекая и меняя форму в процессе, возник стол. Посередине круглой столешницы распустилась красная лилия. Сейчас в круге магов 18 старших чародеев, не учитывая близких к этому статусу магов и самого первого чародея, скатившись в демоническую реверберацию, приковываю к себе взгляды отряда, встряхнувшихся после театральных эффектов. Что у вас есть сказать о бое Эрин с таким магом? На десяток секунд повисла тишина. Лилиана, обменявшись взглядами с Эрин, вернулась на свое место, но первым заговорил Алистер. Что мы в жопе, абсолютно серьезный тон не допускал инакомыслия или шутки. Было плохо с той группой отшельников-магов в лесу, но это, Ульдриту делает их в одиночку, ничуть не тяжелее, чем ты сам, Михаил. Я не знаю, чем я могу помочь здесь, мне никогда не доводилось сражаться ни с кем подобным. Он потер лоб правой ладонью, делая паузу, однако перебивать его никто не стал. У всех магов есть определенные слабости, и скорость входит в их число. Даже ты, Морриган, быстро передвигаешься, но для нормального колдовства вынуждена встать на месте, и это происходит далеко не мгновенно. Несмотря на скверное настроение и маску ехидности, которую ведьма надевает на себя в таком состоянии, Морриган лишь нехотя кивнула на слова бывшего храмовника. Ульдрид же, он очень быстр. Я не говорю уже о скорости, ибо угнаться за Эрин я не могу, и никто из нашего отряда не может. Бастард поднял тяжелый взгляд на меня. Я говорю о скорости применения магии. Это натуральный монстр. Храмовники и я можем рассчитывать только закидать его святой карой, грубо говоря, работать, как против полноценного демона. Значит и допустимость потерь в полном отряде из 8 храмовников до 2/3 окончательными. Нет, здесь я точно ничем не могу помочь. Что же насчет тебя, Эрин? Он чуть-чуть убавил серьезности и маленько расслабился. Могу научить выжигать клинком вражескую ману. Это будет для тебя не так эффективно, как для полноценного храмовника, но у тебя особая ситуация. Алистер кивнул головой в мою сторону, так что посмотрим. Спасибо, Эрин благодарно кивнула. Ведь бастард не просто пообещал потренировать, он только что нарушил клятву церкви, которую она берет со всех храмовников, запрещая передачу навыков на сторону. Сильно, ничего не скажешь. Я рассчитывал на такой исход, но не сейчас, и приятно удивлен. Комментировать весь хаос с демоническими штучками не буду. Это ваше с Михаилом дело, подвел черту бастард. Командир вменяемо в этом состоянии, Стэн не хотел обидеть или на что-то намекнуть. Он спросил именно то, что его волновало, это мною чувствовалось, особенно здесь, в домене. Ты сам видел. Такой ответ его, видимо, устроил, потому как он кивнул, а потом добавил. Я бы умер. Вот это похвала. Кунари, воин Бересада, авангарда армии, просто признался в слабости и превосходстве кого-то другого. Мощно. Остальные тоже оценили. Мне вот что кажется странным. Ведьма положила ногу на ногу. Почему Ульдрит не пытался Эринмана лишить? С такими знаниями, он точно владеет нужной магией. Не было попыток снятия защитных заклинаний, не было выжигания маны. Будто сражался он с воином или чудовищем каким. А не почувствовать ману он не мог. Действительно, странно. Я видел, как Мари что-то гложет, но она молчит. Заметил, как падало ее настроение по мере развития схватки. Первое, что приходит на ум, разрыв в силе между нею и обоими противниками. Объективно, она слабее старшего чародея, пускай и схитриться и убить Ульдрида она может и смогла бы. Так что версия с собственной слабостью прекрасно ложится на ее характер, но это же Морриган, с ней вообще ни в чем нельзя быть уверенным. Эх, дальнейшее обсуждение пошло уже живее. К вопросам телячьих нежностей не возвращались, как и к общему уровню эпичности противников. Лилиана и Шисеран выступили прекрасными критиками всяческой эквилибристики и просто маневрирования с элементами акробатики. Ранее, Эрин при них не сражалась в таком подвижном бою, а если и были моменты, то на высокой скорости, где и у самих девушек были свои задачи. Теперь же был разбор боя и рассматривались показавшиеся дуэту ошибки и предложения. Крутить и перематывать запись боя приходилось еще неоднократно. Алистер ошибок найти не мог, зато его некоторые предложения могли отсечь по несколько направлений проработки проектов Мардина, как и инициализировать иные. Морриган заняла нишу применения заклинания и их возможного изменения, с теоретической подоплекой. Стэн проявил себя более как стратег, он первым заметил и напомнил Эрин о превосходстве в выносливости. Его общие и неконкретизированные задачи прекрасно дополнялись выученной тактикой Алистера, а применение последнего обеспечили Лилиана и Шисерон. Морриган шла критикой и стала выступать на стороне Ульдрида, раз за разом отвечая на изменившиеся условия, говоря, как бы поступил маг в таком случае. «Я сам не ожидал такого плодотворного времяпрепровождения». Поначалу, задумка о коллективном просмотре боя преследовала несколько целей. Устами отряда напомнить Эрин о безрассудстве, показать возможности Эрин, выявить реакции на частично демоническую природу самой девушки. Надежд именно на мозговой штурм почти не было, и я очень рад, что ошибся. Сама Эрин была очень задумчива и мотала на ус. Мотивации у нее после знатных люлей от мага было хоть лопатой греби. И все-таки, это почти гениально. Алистер от избытка чувств стукнул кулаком по столу. Так быстро просчитать Ульдрида, выстроить примерный план, соблюсти баланс между его желанием выжить и самоубийственным порывом в конце. Подвести на самый край, но не оборвать натянутые нервы, а сбить с толку. «Эрин, ты когда это все продумала, еще до попадания в сон, или уже там?» По мере речи бастарда, поначалу польщенная и благодушная улыбка Эрин становилась все натянутее. Под конец, она вообще вильнула взглядом в сторону, что не осталось незамеченным. «Ты же это все продумала, верно?» Подозрительно уточнила Лилиана. «Продумала, ведь так, Ну, да, во сне уже продумала». Три подозрительных взгляда и один насмешливый явно смущали заюлившую Кусланд. «Сила побери, она краснеет, да я такого не видел уже фиг знает сколько». «Так, я начинаю понимать тебя, Михаил», какие-то грозные нотки появились в тоне Лилианы. «Милой и доброй монашки с ну очень темным прошлым, ага, мы здесь уже второй час, а завтра тяжелый день, поэтому предлагаю вернуться вам в ваши сны, если у кого появятся еще какие дельные мысли». «Встретимся уже позже, возможно, после башни». Дождавшись подтверждения, я распустил группу, выпнув из домена всех, кроме Эрин и Лилианы. Конечно, все те, кто сейчас ушел, проснутся в реальности, но достаточно быстро уснут снова. В противном случае нужно было оставлять их в домене, насильно удерживать. «Нет, не хочу. Потом предложу остальным окончательно перебраться в домен на время сна. Здесь-то не только Содом есть». Я могу создать любые условия, но с ближним кругом, товарищами и потенциально очень могущественными смертными предпочту играть открыто. Нафиг, это с Ульдридом и им подобными разрешено хитрить и обманывать, здесь как максимум не договаривать можно, и то с оглядкой. Поэтому, продемонстрировав возможности демона по завлечению в свои сети из их родных снов, дам настояться мысли, а после предложу обосноваться на постоянку в домене. Звучит как план. Лилиана отправлена в Содом и под сонную пелену, ей нужно отдохнуть, а вот Эрин, с ней сложнее. Мы наконец остались одни во сне охотника, куда я машинально пришел после разрушения ненужного более временного кинозала. Кусланд, молча следовавшая за мной, нервно переминалась с ноги на ногу, явно нервничала. «Михаил, Эрин, дай я скажу», получив кивок, продолжаю, «я не всемогущ, пойми это, ты сама понимаешь, твои возможности уже не могут рассматриваться, как обычные, твоя воля, это аномалия, а ты, на эмоциях, полезла экспериментировать над собой, не в безвыходной ситуации, а просто потому что, ты думаешь, я бы не скрыл поток маны к тебе от меня под взглядом Ульдрида, в том-то хаосе, а ты сначала в жизненную силу, а потом вообще в душу залезла, это было безрассудно». «Я знаю, она все же прервала меня, и очень глупо». «Глупо», мой сверхтяжелый выдох был красноречивее абзацев мата. «Я рад, что с тобой все в порядке, но не заставляй меня больше нервничать. Не могу ничего обещать». Коварная улыбка прилагалась к этой наглой рыжей морде. «Ты ведь на наказание рассчитываешь?» «Да, сама не против и меня задобрить». Девушка прильнула к моей груди, сжав ладошки в кулачки, и выжидательно посмотрела на меня снизу вверх самым честным, открытым, наивно-детским взглядом, откровенно провоцируя. Даже ресницами захлопала. Это где она вообще такому научилась? Здесь точно замешана Лилиана. Хорошо, будет тебе наказание, смиренно выдыхаю, наблюдая, как на лице ангела расцветает улыбка дьявола, добившегося своего. Она томно простонала, начиная потихоньку ощупывать мое тело, постепенно спускаясь все ниже. Вот, еще немного и настоящее наказание. Надгробие за ее спиной засветилось, и образовался проход, в который я немедленно толкнул не ожидавшую этого Эрин. Пара секунд полета, и мы на месте, а вслед за тем, вся доступная мне воля обрушилась на девушку. Я не причинял боли, просто одевал ее в фантомы симбианта, блокируя все источники энергии и сверхъестественные возможности на уроне концепций, подпитывая их самим миром сном вокруг. Спустя минуту все было готово, и новоиспеченная нежить упала у костра с воткнутым в него мечом. «Ты забыла, Эрин, я не приемлю секс как настоящее наказание. Он не должен идти вразрез с желаниями, не должен становиться противоестественным, противным, болезненным, не неся удовольствия и удовлетворения. Настоящее наказание же должно быть именно таким. Я уже была здесь». Эрин осмотрелась по сторонам, не придавая значения иллюзорному воплощению мерзкой нежити поверх своего тела. Что характерно, отнекиваться или обвинять она меня не стала, мгновенно взяв себя в руки. Те темные рыцари были довольно убогими манекенами. А, нет, все же немного капнуло ядом. С тех пор многое изменилось. Я выкрутил здесь время на максимум, и у тебя целая длинная ночь по времени реальности. Не успеешь выполнить пророчество, я закину тебя сюда и завтра, и послезавтра, и после. Какое пророчество, Михаил, это уже не смешно. В этот момент завыла безумная нежить где-то вдалеке и заскрипела проржавевшая решетка. Развлекайся, и ухожу по четверке с того слоя мира сна. Михаил, поднявшись наверх вправо и зависнув, наблюдаю, как Эрин, матерясь под стать опытному сапожнику, идет исследовать мир. А ты не перегибаешь? Сара подлетела почти впритык. Она была здесь с самого начала, наблюдая издалека. Мы с Мардином пришли к однозначному выводу. Я действительно перегнул палку, но в отношении ее воспитания, как воина, задушил заботой, даваемыми навыками, она шла по пути, показанному мной. Это ведь давало результат. А там, во время боя, в ограниченных условиях она шагнула дальше, сделала невозможное в моем представлении. Но я не могу все время ставить ее в такие условия, это банально опасно. Дарк же изначально и задумывался как чисто тренировочная площадка, просто по мере развития идеи ушел куда-то не туда. Здесь она отточит свое мастерство владения телом и оружием, а возможности магии и прочего сверхъестественного уже будет поставить легче. Привыкла подавлять мощью. Треть боя бить режущими и рубящими атаками каменную корку защитного заклинания. Ну что за бред, и это допустил я. Создатель, такое обращение заставило меня повернуться в сторону Сары. Она очень редко так меня зовет. Я ведь не про это. Демон прибежища только что раздавил Эрин в лепешку своей задницей, прыгнув с балкона в зале и отправил на костер, где она возникла во всполохах огня и снова забористо выматерилась, но ни одного слова в мой адрес так и не прозвучало. Я знаю, щека дернулась непроизвольно. Михаил, это могу понять я, кукла, Мардин, даже стукнутая Астарта, но не Эрин. Керриган подлетела еще ближе, положив когтистую хитиновую руку мне на плечо. «Ты просто должен ей это сказать». «Что именно?» На секунду возник порыв отбросить ее руку в сторону, но такой детский взбрык удалось сдержать, что я и так мучаюсь, запертый в тени, без возможности нормально расхаживать в реальности, вынужденный больше смотреть чужими глазами за их жизнью, оставаясь просто наблюдателем. Что Эрин заставила меня сделать то же самое, но уже прямо здесь, в тени. Смотреть, как ее бьют, сжигают, испепеляют, рвут на клочки, но не вмешиваться. Как желание прекратить это борется с логикой, здравым смыслом и волей самой Эрин. Что в тот момент основные мысли были преисполнены другим, но просто наблюдать, а после и лечить Эрин, уже по восстановившейся связи ощущая ее боль. Знаешь, что, я просто обиделся на нее. В конце концов, я же демон. Не нужно оправдывать себя или искать более весомую причину. Я на Эрин просто обиделся. Полегчало, Керриган участливо улыбнулась, сверкнув фиолетовыми глазами. Долго же ты сдерживался, утонув в работе на весь день. Эх, спасибо, Сара. Немного и вправду полегчало. Так что, может, все же перегибаешь? Она кивнула вниз, на повисшую на спине демона нежить. Обломок меча застрял в толстой шкуре твари, а девушка пыталась с его помощью подобраться поближе к голове монстра, не свалившись в процессе. На сегодня нет, пускай побудет без возможности в любой момент устроить своей душе экспресс-выжимку энергии. Слишком бессмертной она себя возомнила, собственно, как и я сам. А потом, если уже она обидится на меня за это, будем вести диалог. как обычно. Хах, считай, наша первая ссора за время одержимости. Ты хотел сказать брака? Да, Сара взмахнула крыльями, облетев меня по дуге. Тьфу на тебя. Ха-ха-ха, вы отлично сойдетесь с Морриган характерами. Возможно, она мне понравилась. Тогда нас прервал срочный вызов Астарты, требующий внимания, наполненный просьбой поторопиться и содержащий примерные координаты тени. Оставайся в домене. Королева клинков мгновенно взмыла вверх, отправляясь к кукле и поближе к защитным сооружениям, а я направился в указанную точку. Это было не близко, и пришлось сократить путь через серую хмарь, летя иногда зигзами в столь неоднородном пространстве изменчивого мира тени. Наконец, я прибыл на место, где обнаружил обычный, временно стабилизированный кусок тени в виде сна со смертным архитектором внутри. Астарта дожидалась меня рядом с ним, закрыв третий глаз в тот момент, как увидела меня. Создатель, как я рада, что вы. По старой доброй традиции, она полезла обниматься, с последующей попыткой изнасилования, или, по крайней мере, облизывания своим длинным и проворным язычком, но всплеск воли остановил поползновение. Астарта порой такая Астарта. Что случилось? Почему вызов был срочным? Мне нужна ваша помощь, мастер. Неожиданно. Астарта с момента рождения уступала в осознанности воплощенным, являясь по сути ближе к обычным демонам, пускай и с большими отличиями. Даже в отданной ей грани домена не было ничего уникального, лишь копии, либо я просто давно к ней не заглядывал, и теперь она просит помощи, не в выполнении своих обязанностей, а, судя по всему, в личном деле. А подробнее, в ответ на меня упал неструктурированный объемный мыслеобраз воспоминаний. Она совсем не Керриган, наловчившаяся сначала с пилонами, а потом и вовсе создавшая кристалл памяти на их основе. Астарта плохо работала с так называемым менталом, поэтому на осознание переданного хаотичного и перепутанного клубка ушло некоторое время, лишь потом медленно я начал понимать, что здесь вообще происходит. Ну, пиздец, приплыли. Поздравляю, Астарта, ты нашла еще одного протагониста, а разбираться с этим, естественно, мне. Кому же еще? И ведь уже не забьешь болт, не пройдешь мимо. Жаба задушит, хомяк сгрызет, сам себе не позволю. Вот, же, Эсэраань, глава 58 Астарта. Астарта отличалась от всех моих подчиненных с самого начала, ее рождение было диким стечением обстоятельств. Изначально это был просто эксперимент, как и Сара с Артериасом и еще двумя безымянными, но уже провальными. Попытка понять структуру зарождения обычных демонов, да и просто на посмотреть, она была откровенно недоделана. Внутри нее зияла пустота смыслов и образов. Безусловно, я заложил скелет, вектор развития, хотелки и требования, но не было общего связующего тела. Воплощенные напротив всегда были четко структурированы внутри, у них есть некий воплощенный мною стержень из моего субъективного понимания их прообразов. Астарта, администратор и Асклепий – исключение. Когда вокруг бушевала безумная похоть, я балансировал на острие ножа. Недоделанное ядро Астарты внезапно переродилось по тем скудным образом внутри себя, вступив в некий симбиоз с окружением. Именно тогда верность ко мне как к создателю обратилась в сексуальное влечение. Врожденный усиленный поиск в тени вытеснил глубокое познание сильнее, чем я хотел, найдя якорь в сформированном третьем глазе, а способность находить и вытаскивать архитекторов из их снов стала наиболее полезной в общем списке. Навыки перекрутились, некоторые вообще исчезли, и появились новые. Однако, самое для меня печальное было в отсутствии ее я. Она выполняла работу, потому как так должно быть. Она хотела меня, потому что это был внутренний императив, искаженный, но вставленный мною самим. Отказать в просьбе создателю-мастеру невозможно. Это я выяснил уже чуть позже, понаблюдав за ней некоторое время. У нее не было собственных желаний, интересов, ничего, подходя характером, внешностью и поведением под стереотип классического суккуба. Ее участок домена – лишь сборник заимствования извне и у соседей. Именно поэтому я каждый раз отказывал ей в близости. Можно назвать меня лицемером, но секс и похоть для меня являются продуктом сознания, личности. Я не сразу понял, почему же меня не тянуло к ней и остальным, почему я наглухо отказал Астарте в первый раз, думал, дело в том, что они мои создания. – Но оказалось не совсем так. В тот момент, когда она действительно захочет, я не откажу. В тот момент, когда появится ее я, а не набор правил. Хах, а ведь стоит той же Керриган подойти с тем же самым, колебаний у меня не возникнет. Поэтому каждый раз, встречаясь со Стартой, я смотрел, познавал, но видел все ту же картину влечения ко мне согласно императиву и боязнь оказаться ненужной, дефектной, бесполезной. Я не знаю, откуда в ней это, ничего подобного не было заложено изначально, только воздействие в домене безумной похоти могло дать росток этого странного явления. Я смотрел на лоскутное одеяло ее домена и не видел полета фантазии и мыслей. Наблюдал за ее постоянным уходом из домена в тень по порученному заданию и не видел стремлений. Я смотрел не туда. В каждом моем создании есть отражение Создателя, меня. Небольшая часть, следы, даже если я этого сам не хотел и не планировал. Недавние слова Морриган попадали точно в цель. Мое влияние было и на Эрин, но слабее, намного слабее. Было бы смешно, если бы этими следами была только похоть. Смешно, но логично. Однако это не так. Оригинальная Керриган никогда не стремилась улучшить и вывести более совершенных зергов. Она стремилась к процветанию роя, рассматривая его чуть больше, чем просто инструмент, но замашек абатура не имела никогда. Кукла, ставшая аномалией во всем, кроме обязанностей по домену, занимается ярномом, воплощает локации, стабилизирует фантомов, экспериментирует над боевыми фантомами и их возможностями. Мардин, вот о нем, пожалуй, сказать нечего. Он был и в оригинале тем еще ученым до мозга костей. Даже Эртриас, затронутый безумием, пытается что-то сделать с затронутыми тьмой фантомами жителей Элочля. Ничего почти не получается, но он старается, в меру своего разума. Неполноценные администраторы те постоянно меняют условия и фантомов в Содоме, ищут индивидуальные подходы, обкатывают практики воздействия и борьбы похотью, модернизируют на своем уровне мееды и прочие мелочи. Они все стремятся создавать, в них тлеет искра любопытства. Никто не пытается просто сесть на месте и предаться безделью. Они сражаются, тренируются, создают, испытывают, экспериментируют. Большей частью лишенные похоти, не испытывающие большого влечения, у них иные интересы. У всех, кроме Астарта и Асклепия. Признаться честно, Асклепий, как и Астарта, создавался довольно пустым внутри. Есть некое направление, некий каркас, но точно так же, как и она, он был более плоским, чем воплощенные. И в свете новой информации, нужно внимательно рассмотреть, что же творится с духом исцеления. Потому как Астарта оказалась такой же, как и остальные. Передав мыслеобраз ситуации, из-за которой она и позвала меня сюда, демонесса по невнимательности и отсутствию навыков передала слишком много, из чего складывалась достаточно точная картина прошлого. Астарта действительно была относительно пуста, вплотную приближаясь к обычным демонам тени, но продлилось это недолго. Как уже было сказано, я просто смотрел не туда. В тот момент, когда она стала искать кандидатов для Содома, Астарта окунулась в мир смертных. Да, поначалу она вытаскивала только подверженных похоти, просто переправляла в домен, но потом стала наблюдать. Сначала просто за архитекторами, прежде чем выдернуть их из эротического сна, а затем и за остальными, до смешного напоминая в этом мой собственный путь. Торговцы, воины, обыватели, разбойники. Я никогда не ставил четких сроков добычи новых смертных в Содом, и Астарта исправно поставляла новых, но в последнее время уделяла этому не больше половины своего времени. Потому и заброшен был ее участок грани домена. Она создавала его только в самом начале, переключившись на более интересные вещи после. Любовь, предательство, истории, интриги, герои. Она впитывала информацию, как губка, не изменяя своего отношения ко мне, чем и ввела в заблуждение. Теперь я осознаю, что Астарта демон, и за этим кроется больше отличий, чем я мог предположить. В отличие от воплощенных, сколько бы ни прошло времени, некоторые вещи могут не измениться, но вместе с тем, ее я, личности желания вполне сформировались. Ее тянуло к смертным, к их миру, к знаниям, а потом проснулась тяга к созиданию и экспериментам. На них, когда кукла доложила мне о первых незначительных изменениях тел в реальности у постояльцев Содома, я быстренько посмотрел на них и забил. Нет, серьезно, кто-то просто чуть-чуть скинул жирка, кто-то наоборот слегка набрал мышц, у кого-то шрамы немного поблекли, самый минимум, крохи. Это само по себе значительное открытие, но дела и без этого хватало, потому все откладывалось на потом. Зачем это мне, если я Ирин или любую другую одержимую могу менять словно мягкую глину? Да, сам процесс изменений только лишь за счет желаний души сознания во время дойки, это интересно, но не более того. Астарта решила по-другому. Не став отвлекать позднее появившегося Мардина или систему Гавриил, вечно занятых проектами, которые сыплет на них сатрап и деспот, она сама, из простого любопытства взялась за это явление. Искала сильные и слабые души, не обязательно подверженные похоти, ставила эксперименты, но всегда укладываясь в рамки, дабы не навредить невинным. Это один из самых главных запретов, который силен у нее и администраторов. Ее не останавливали урезанные навыки воплощения и познания в глубину, она искала обходные пути, найдя вдохновение в миедах, беря со склада и модифицируя под свои нужды. Не получалось, она пробовала еще и еще раз. В конце концов, она сама научилась делать свои пиратские копии мият из виспов с одной-двумя функциями, но и этого ей хватало. Научная деятельность велась уже сравнительно давно, еще до того, как мне доложила о ситуации в Содоме кукла. Не со зла или дурного умысла Астарта утаивала информацию, а просто считала это незначительной деталью, а обнаружила она эти изменения благодаря своему любопытству, внимательности и врожденным навыкам. Стоило мне просто спросить, и она бы рассказала, но я не спрашивал, чем занимается мой главный и единственный поисковик. Познавал поверхностные устремления, что в моем присутствии были однозначны, и уходил дальше по делам. Глупо, очень глупо и недальновидно с моей стороны. Астарта добилась многого в своем, не побоюсь этого слова, проекте. Она выяснила, при каких условиях начинаются изменения, насколько они обширны, у кого более выраженная склонность, как это направить. Она не меняла своей воли людей, что через сон, тем более у немагов почти невозможно без чудовищных затрат ув. Астарта создавала условия, при которых люди меняли себя сами, даже не имея информации о душе и ее энергии, просто не подумав обращаться к воплощенным за новыми знаниями, она смогла нащупать нужные условия, потихоньку раскрывая новое направление. Полученная информация интриговала. Демоны выкачивают ману с энергией души напрямую из жертвы, присасываются, будто пиявки, и тянут в себя. Содом же построен по иному принципу. В искусственном сне фантомы под контролем администраторов и нужных миидов заставляют смертных выплескивать энергию вовне, используя похоть как транспорт или, скорее, переходник. Люди фонтанируют похотью с энергией души во все стороны, где ее улавливают узкоспециализированные другие миеды расставленными эффекторами по краям места действия. Это создавалось для возможности одновременного приема большого числа гостей, без нужды к каждому ставить администратора или сходного с ними создания, а прямое высасывание через миеды мне воплотить не удалось на тот момент. Просто, надежно, пусть и слегка теряется энергия, процентов 10 примерно, что абсолютно не критично, но принесло неожиданные последствия. Иными словами, все время дойки души сознания энергетические тела, мы пока так и не поняли до конца, что именно уходит в тень во время сна, плавают в смеси похоти, собственной энергии души и маны, если последняя у них есть. Все это пропитано их желаниями и стремлениями, кроме толики привнесенной похоти от администратора для раскочегаривания. Простимулированные, но далеко не до уровня безумной похоти, гости подсознательно хотят лучше соответствовать этой самой похоти, быть красивее, либо сильнее, тем, что их самих заводит, то, чего им не хватает. К примеру, убрать собственные косметические недостатки, которые въелись в подкорку. Истинные, глубокие, подсознательные желания, сквозь которые и течет наружу могущественнейшая из известных мне энергии и вместе тем малоизученная энергия души. В этом коктейле они и маринуются все время дойки. Концентрация слабая, желания действительно должны быть очень сильными и настоящими, а эффект откровенно почти ничтожен. Но спустя время, некоторые смертные, в основном, девушки, меняются. Астарта раскопала весь этот процесс, вычислила истоки и начало эксперименты, толчком к которым послужило ее первое пришествие в мир смертных и контакт с реальностью без призмы посредников. Астарта воплощала свои подобия Содома еще до момента окончательного понимания происходящих процессов, это нужно было для статистики, чистоты результатов и нащупывания нужного направления. После же, это стало отправной точкой экспериментов по эксплуатации найденной особенности. Вместо высасывания выплеснутой душами энергии, Астарта наоборот конденсировала ее в меру возможностей, максимально уплотняя и разгоняя вокруг подопытного, не давая испариться или просочиться вовне. Результаты не замедлили появиться, и лучше всего показала себя ярость. Пропитанные ею, наиболее сильные души, напомню, все демоны подсознательно ощущают силу души, начинали стимулировать свои тела на агрессию, становились сильнее, проще говоря, мышцы набухали, у некоторых вообще росли, крепче становились кости, зрение улучшалось, проявлялись животные инстинкты, но вот общий уровень здоровья падал, поэтому Астарта и остановилась в данном направлении. Она не задавалась вопросом, почему так, но с первого взгляда кажется, будто тело просто настраивалось на краткосрочный бой, используя отложенные на потом ресурсы. Вплоть до того, что у одного из подопытных начало шалить сердце в спокойное время, с риском остановиться совсем. Это и послужило окончательной точкой в использовании ярости. Другие пороки, через которые питаются демоны, не показали столь высокий результат. Гордыня была слабо сконцентрированной, будто пытаясь охватить все, и везде терпя неудачу, либо концептуально не меняя сам предмет гордыни, ведь он и так идеален. Гнев уступал ярости, зависть положительно никак не взаимодействовала с телом самого реципиента. Обжорство по уровню итоговых изменений было неплохим, но все, что люди демонстрировали, это улучшенное пищеварение. В целом, неплохо, почти без побочных эффектов, комплексно оздоровить организм, так как на пищеварении завязано очень многое, но была проблема в нежелании тела отдавать что-либо. Иными словами, срать почти переставали, и люди набирали массу, откладывая и все токсины с прочим делом в жировых отложениях. Не полезно, в конечном итоге. Это можно было нивелировать, как сделал один шевалье из Орле с помощью алхимии, но Астарта посчитала бесперспективным обжорство. Подводя промежуточные итоги, изменения шли по наиболее простому пути, используя процессы, заложенные в самом организме. Ничего сверхъестественного, на это банально не хватало то ли мощности, то ли еще чего третьего, но иногда проявлялись некоторые обходные пути. Например, не простое надувание, а нарастание мышц, в обход тренировок и их предварительного разрыва. В целом, чем сильнее душа, чем больше и лучше она может выдать энергии, тем, соответственно, больше изменений в теле. Естественно, это процесс немгновенный, и на первые изменения уходило не меньше недели еженочных экспериментов Астарты. Благо, время в тени – вещь относительная, и, с учетом работы для Содома, у Астарты было полно возможностей обрабатывать до двух десятков смертных за ночь. Впечатляет, мягко говоря. Ирония в том, что мой ручной демон экспериментально и беспристрастно доказала состоятельность использования именно похоти в этом деле. Да, критерии влечения и привлекательности у разумных разнились, но собственное хорошее здоровье было присуще всем. Ни один подопытный под похотью не привел к ухудшению состояния своего организма, а уж спектр изменений поражал разнообразием на фоне остальных пороков. Различные косметические изменения, исправление застарелых травм, лечение, либидо, выносливость, даже улучшение профессиональных навыков, которые некоторые из подопытных относили к разряду сексуально. Очень многое было зарегистрировано Астартой. Наконец, есть последний гвоздь в крышку гроба использования иных пороков. Под такой мариновкой во сне не могло не меняться и сознание. Опять-таки, ничего сверхъестественного, но некое преобладание эмоций и мыслей используемого порока явно прослеживалось. А что лучше? Желание сожрать огромную жирную свинюшку, порвать на ленточке косо посмотревшего на тебя прохожего, или половое влечение? Для меня, думаю, ответ очевиден. Все это было, как я уже говорил, очень интересным исследованием, но снова возникал вопрос, нафига оно мне? Больше похоти, без перегибов и безумия, это, конечно, хорошо, но в целом мало применимо. Надежда на усиление в конечном итоге душ постояльцев в Содоме, сродни Дарку, только в мягкой форме, и их большую выработку мне, ну, да, подозрения на это есть. Больше красоты и фетишей в мире, как бы тоже неплохо. Дальше что, напрямую выгоды мне нет, Ирин тоже, даже использовать никак, только развлекаться и чтоб было. Безусловно, я творил дичи на меньшем основании, но там хоть теоретически можно было придумать дальнейшую выгоду. Фантомы, артефакты, Содом и прочее, все имело под собой основы, а здесь, только в очень далекой перспективе, из разряда подчиню весь мир, мвухахаха. Я бы и забил на это до лучших времен, держа в голове на всякий случай, но вот здесь мы и подходим к теме вызова Астарты. В своих изысканиях она не забывала как о работе, так и о списке смертных, которых я желал найти, и некая эльфийка-анальщица один занимала в нем не последнюю строчку. Вот и шерстила периодически Астарта по эльфиножам и всему эльфичьему, попутно приглянувшихся, втягивая в эксперименты. В какой-то момент она обнаружила странную аномалию. Сон эльфийского архитектора, наполненный похотью, но в то же время пылающий яростью, ненавистью и прочим букетом отрицательных чувств. Заинтересовавшись и шуганув прочь парочку мелких демонов, слетевшихся на запах души, она вошла в него и увидела хаотичный калейдоскоп беспокойного сна. Картины менялись каждую минуту, но архитектор был ясен, мелькая в каждом из них. Молодая темноволосая эльфийка сражалась, плакала, трахалась, проклинала. И все по кругу. Такое Астарта встречала впервые, а любопытство, как я недавно выяснил, ей присуще. Попытавшись выдернуть душу как обычно, демонесса добилась лишь разрушения сна и ускользания эльфийки в реальность с попутной энергетической оплеухой. Душа смертной оказалась в разы сильнее всех ранее встреченных. Вопреки ожиданиям, это нисколько не разозлило Астарту, лишь распалило любопытство до предела. На следующую ночь, зная нужный образ, демонесса нашла эльфийку вновь, но уже не стала торопиться. Наблюдая и анализируя, Астарта вытащила из хаоса образы наставников, либо кого-то, кого архитектор сна уважала. Затем воплотила псевдосаны, слив воедино два пространства, потихоньку, подстраиваясь под ежеминутное изменение, перетянула беспокойную душу на свою территорию. Потом следовала череда воздействий воли и миедами, успокаивая мечущуюся душу. Пороки и эмоции Астарта взяла под максимально возможный жесткий контроль, манипулируя сонной пеленой эльфийки. Демонесса не пыталась одеть на нее фантома симбианта, как делают многие обычные демоны, втягивая в сценарий сна. Астарта работала тоньше. В какой-то момент это дало плоды, и смертная немного успокоилась, с приглушенными внутренними страстями, ранее терзавшими ее душу. Тогда-то Астарта и решила перейти к следующему этапу, а именно, допросить эльфийку. Приняв облик подсмотренного наставника родителя уважаемого, она вошла в контакт с девушкой, манипулируя окружающей обстановкой. Это оказалось еще сложнее, так как эльфийка и так была на грани, если и не безумия, то истерики, даже в предельно спокойном состоянии. Малейший сбой, просочившаяся ассоциация, и котел вскипал вновь, бурля эмоциями и пороками во все стороны. Это было неестественно, Астарта уже встречала безумцев, и происходящее хоть и походило на это, но отличалось. Все время работы над душой, Астарту не покидало некое ощущение искусственности. Допрос должен был дать ответы. На это потребовалось еще две ночи, но картина стала складываться в представлении демонессы. Эльфийка оказалась в реальности заключена в тюрьму, где ее мучили, пытали, насиловали, но самое главное, чем-то поили. Наркотики, галлюциногены, неясно, но такой раздрай в эмоциях был их заслугой. Как и похоть, запах которой привлек Астарту, являлась следствием еще какой-то химическо-магической гадости, ранее ни ей, ни мне не встречавшейся. Как бы, на этом можно было и заканчивать, так как еще до начала работы Содома я поставил запрет на прямые вмешательства в реальность, предвидя похожие ситуации. Точнее, не совсем так. Найти человека при смерти или на грани, испытывающего похоть, по которой осуществляется поиск душ, это что-то очень маловероятное. Однако не невозможное, а помощь всем. Я не бог, в подтверждение этого на ум приходит бедняжка Илая, ставшая болезненным уроком. Этот запрет на прямое вмешательство был компромиссом с совестью, душой и здравым смыслом. Мне не нравилось такое решение, но иного выхода не было. К счастью, найденный Астартой случай был первым в практике Содома. Шанс на похоть при смерти или угрожающих обстоятельствах был действительно очень мал. Мысль о лицемерии посетила меня уже второй раз за короткий срок. Тьфу, ты. В общем, будь Астарта той, кем я ее считал, она бы оставила душу, уйдя в дальнейшие поиски. Ответ на хаос во сне был дан, задерживаться смысла не было и запрет был. Только Астарта была личностью, и ей такое положение дел не понравилось, к тому же такой лакомый кусочек, такая сильная душа, а столько всего еще не проверено, не исследовано, а идеи и наметки есть. Поразмыслив и посмотрев, что я занят подготовкой к битве в реальности с порождениями тьмы при деревне Ежи, она пришла к консенсусу сама с собой. Запрет был на прямое вмешательство, да, вот она и не будет вмешиваться напрямую. Да, демон, как есть. Временно были прекращены все другие эксперименты, а свободное время Астарта посвятили эльфийке. Псевдосадом был воплощен для единственной души, миеды перенастраивались, демонесса пылала энтузиазмом. Все навязанные эмоции пошли в топку для разжига дойки, но доминировали и усиливались ярость и похоть. Сначала попеременно, потом одновременно. Вместе с тем, Астарта пыталась направить поток изменений в первую очередь на скрытое излечение, так как состояние тела у эльфийки было совсем не ахти. Физическая слабость, наркотики, многочисленные ушибы, переломы рук. Хорошо, что ее кормили нормально, явно продлевая мучения. В то же время, Астарта работала на грани своих навыков и знаний с сознанием и сонной пеленой. Ясность сознания, контроль эмоций, выжидание удобного момента – это была тематика снов, остававшихся после исчерпания энергии души. В какой-то миг это дало неожиданные для Астарты, но не для меня, результаты. Эльфийка полноценно очнулась от сонной пелены во сне, осознавая обстановку и нереальность происходящего. «Кто ты и где я?» – вопрос был задан тогда. Однако, несмотря на все, Астарта оставалась Астартой, поэтому безбашенное решение показаться во всей красе, чуть ли не единственное для нее верное решение. Во всполохах крови из земли вырос огромный бутон из костей, раскрывшийся чуть позже, и внутри него стояла она, укутанная в скудное одеяние из костей, с двумя парами рогов на голове и черными спутанными волосами, с тремя золотыми глазами и знакомой улыбкой радостного хищника. Только вопреки ожиданиям, эльфийка лишь кивнула на ее появление, будто этого и ожидала. «Демон, что же, если ты сможешь убить их, забирай все, что у меня есть. Я готова», и закрыла глаза, расслабляясь и раскидывая руки в стороны. «Интересно, но не еет, мне нет хода в твою реальность. Создатель запретил мне, жаль, одно единственное слово. Не вопросов, что за создатель, тот ли самый, почему запрет, почему именно твою реальность». Она просто приняла все это и будто умерла внутри, чем очень сильно напоминала мне Эрин в начале нашего знакомства. «Черт, да предоставь мне Астарта этот образ ранее, я не то что не наказал бы ее, как она втайне боялась, а сам ломанулся бы в реальность. Ну ладно, может не сам, и не ломанулся. Проехали. Смертная, если я не могу выполнить твое желание, это не значит, что ты сама не сможешь. Я в плену, на грани гибели. Люди постарались меня сломить. Все зависит от тебя». С этими словами первая встреча была окончена, а главный эксперимент Астарты вступил в новую фазу. Каждая дойка – заметка на будущее. Нужно назвать процесс по-иному, а то это уже не отражает смысла действа. Спасибо Астарте, теперь проходила на грани осмысленного для девушки. Демонесса напрямую говорила, что это меняет ее, усиливает и концентрировала образы снов. Любой срыв волевого контроля над эмоциями, впадение в истерику, и Астарта просто уходила из сна, оставляя ее одну, наедине с мучителями и сырой, темной камерой. Какая жесткая дрессировка, но, должен признать, эффективная. Зачем же ей был нужен именно контроль над эмоциями у девушки? Погрузившись в мыслеобраз еще глубже, я нашел ответ. Она просто брала пример с Эрин. Хаем, разумно. Прошло 2 недели. Каждую ночь душа эльфийки мариновалась в ярости и похоти, меняя тело в угоду собственным желаниям, соблюдая баланс между двумя пороками и ясностью сознания. Уже неделю Астарта наполняла пространство псевдосадома максимально чистой собственной внутренней маной, порой, скрипя зубами от боли. Она ведь обычный в этом плане демон, не то что я, ей больно использовать внутренние запасы больше, чем на треть. Однако, видя результаты ускорения процесса, Астарта не прекращала, хотя и не заходила за пределы разумного. Эльфийка же, в ней появилась надежда. Не на жизнь, а на месте смерть. Нужно было для похоти примерить на себя образ шлюхи, не вопрос. Ради ярости вспомнить мучения так, будто заново пережила, а потом максимально кроваво разорвать обидчиков, с удовольствием. Все одновременно, с этим возникали сложности, но и в это девушка погружалась по самые ноздри, стараясь удержать клочок сознания в ясности. Безусловно, Дарин эльфийке очень далеко, но и самоконтроль простых смертных она переплюнула уже на голову. С каждой ночью, с каждым проявленным изменением тела ее решимость крепла, а душа вырабатывала все больше энергии. Если бы Астарта привела ее в Содом, кукла немедленно сообщила бы мне о таком уникуме. Я пока не видел собственными глазами, поэтому не буду загадывать, насколько она сильна, однако Каталина, одна из сильнейших душ бывших в Содоме, уже оставалась далеко позади. Все шло к прогнозируемому финалу. Еще немного, и полностью здоровая воительница 2-го уровня мастерства, выведенная изменениями слегка за пределы природных ограничений, вышла бы на охоту. Только жизнь напомнила о себе первой. Астарта не знала, что случилось, но по сформировавшейся меж ними тонкой и эфемерной связи почувствовала всплеск неверия, страха, беспокойства, а после ненависти и ярости в таких количествах, что она никак не ожидала. Это светопреставление длилось больше часа, пока все не затопило боль и безысходность. Спустя еще час, девушка очутилась в тени и Астарта пошла на разведку, по результатам которой, не побоявшись наказания, и вызвала меня. И вот, мы здесь. Я наконец до конца переварил огромный мыслеобраз, скинутый мне Астартой, потеряв где-то пятую часть от общей кучи, но ситуация в целом мне ясна. Осмотрев демонессу с ног до головы, вынужден признать, что представить ее тем ученым, который так скрупулезно и въедливо исследовал новые горизонты науки, очень и очень сложно. Ну не вязался у меня образ суккуба, которому она соответствовала почти на все 300, с эдакой мини-версией Мардина. Но против фактов не попрешь. Без моего присутствия или чьего-либо еще наблюдения, она ведется себя сильно иначе. Странно это все. Астарта, идешь со мной? Да, создатель, ответила демонесса, нетипично тихо и скромно. Видимо, первичная реакция на мое появление была рефлекторной, а сейчас она чувствует себя виноватой. Как бы и есть за что, но по большому счету и нет. Очередные ее бзики, но я слишком много отмахивался уже. Наотмахался на весь остаток вечности. Такими темпами мне администраторы ядерную бомбу подсунут между делом. Или похотливую бомбу футонари. Тьфу-тьфу-тьфу. Чур меня. Накинув на себя стандартный комплекс маскировки, приглушив ауру до предела, вхожу в сон эльфийки. Точнее, Каллиантабрис, еще одного возможного протагониста игры. Такая сильная душа должна была дать намеки на необычность персонажа, но Астарта просто не знала всего. Узнав из мыслеобраза некоторые места и персонажей, сопоставив с именем, которому демонесса не придавала должного значения, не узнать девушку я не мог. По канону игры, Каллиан проживала в Эльфинаже Денирима, не выходя за пределы города. Перед битвой при Астагаре она собиралась выйти замуж, но в самый разгар празднества приперся подлый людь. Только вот девочка была совсем непроста и показала зубы. Опуская детали, все закончилось плохо. Я не знаю точно, как повернулась история здесь, ведь надеяться на канон опрометчиво, а сведения о старте отрывочны, но, в любом случае, было пролито много крови как эльфов, так и людей. Дункана, по канону спасающего Каллиана, тюрьмы рядом не оказалось, и девушка попала в застенки подлых вертухаев. Войдя в пузырь стабильного пространства, мы со Стартой очутились в кошмаре. Расплывчатые образы, принимающие облик антропоморфных тварей, кружились вокруг, периодически нападая и кромсая плоть распятой на дыбе Каллиан. Миазмы разложения и тления пропитывали каждый гран воздуха. Все было пронизано болью и черным отчаянием, затопившим и вытеснившим все остальное. Не было даже гнева. Так дело не пойдет. Я не Астарта, моей воли и навыков хватило на мгновенный перехват сна, не давая душе инстинктивно взбрыкнуть. Мрачный пейзаж сменился на переплетение коричневых, зеленых и голубых тонов. Сонная пелена окрепла и Каллиан погрузилась в покой, пропитанный светлыми чувствами уюта и дома. Мне нужно разобраться, что с ней произошло, а потому контакт пока отложим. Кинув познание на девушку, я аж передернулся. Созданный во сне облик был иллюзией, в то время, как настоящее тело было перекореженным куском мяса. Конечности вывернуты и сломаны, связки взрезаны, обширные внутренние травмы, отсутствие правой ноги и левого глаза. Калечили безвозвратно, даже с учетом магии. Блять, она живет последние часы, и то, благодаря тем малым по отдельности, но весомым в комплекте изменениям, которым поспособствовала Астарта. Чуть отстранившись и триангулировав местоположение тела, с недовольством сплевываю. Конечно, это центр Денирима, столица Ферилдина. Создатель, Астарта переминалась с ноги на ногу, с беспокойством посматривая на безмятежную улыбку эльфийки, принявшей облик реального тела, а потому смотрелось это жутковато. Вот что ты от меня-то хочешь, а? Чем я могу помочь? Она не маг, нормальной одержимости в первое время можно не ждать. Она сильна и в полную мощь любой из нас ее просто сожжет, несмотря на силу души. Кругом солдаты, рядом церковь и корпус храмовников. Времени нет, она умирает, но это ты знаешь и сама, и ведь действительно, засада, куда ни взгляни. Упускать возможного протагониста нецелесообразно, да и помочь хотелось, попутно оторвав все причиндалы виноватым в таком состоянии красивой и способной девушки. Сила, да просто спасти, а вырезать людишек можно и после, но желание упиралось в простое как: «Мастер, я никогда вас ни о чем не просила». Начало Астарта аккуратно, нервно дергая веками на третьем глазе во лбу, все-таки привязалась, а ведь поначалу про себя думала: материал для эксперимента. Ага, конечно, если она от меня взяла тягу к ковырянию отверткой в работающем трансформаторе, то и остальное вполне возможно. А тварью быть я не согласен, и дал себе зарок: черт, надо вытаскивать девушку. Потом придумаю рациональное объяснение важности и нужности очередного безрассудства. Еще один взгляд на истерзанное тело, и из груди вырвался тяжкий вздох. Не смогу я уйти отсюда просто так, и не нужно. Дай подумать. Итак, нужно вытащить объект Д из фортификационного сооружения З, миновав неизвестное количество субъектов С, не попав в радиус чувствительности неустановленного числа субъектов Х и М, задача та еще. Что делает в такой ситуации сатрап и деспот? Вопрос риторический. Мардин, бросай все, есть срочная задача. Спустя час времени, проведенного на ускоренном участке грани домена, был выработан план действий. Ну, как план, я бы такое даже курить не стал. Иначе говоря, план, гивна. Ничего толкового ни я, ни Астарта, ни кукла, ни Мардин предложить не смогли. Выделилась лишь Сара, и, за неимением альтернатив, а возможность просто плюнуть не рассматривалась, был принят к работе ее, прости, сила, план. Мне он не нравился категорически. Заключался он в переделанном плане вторжения в реальность, который она составила во время разрыва связи с доменом, когда на меня наложили печать крови. По изначальному сценарию, творилась та еще дичь и полный амбиц, вполне в духе канонной королевы клинков с ее штурмом планет людей и ордами пожирающих все на своем пути зергами. Поэтому пришлось резать осетра и корректировать. Основных проблем две. Скрытность с силой одержимости. Без первого никак, так как прибежавший на шум корпус храмовников раздавит любого демона, и это я не учитываю магов, обязанных быть в столице. Вследствие этого, нужна максимальная тишина. Пофиг на звук, кровь и прочее, завеса не должна идти ходуном, а магии не стоит сшибать стены и башни. Второе же, краеугольный камень наших тяжких дум. Каллиан не маг и нормального контакта с тенью не имеет. Раскочегаривать и готовить тушку по образу Ирин некогда, поэтому придется влезать, как есть. Но стоит переборщить, и она просто сгорит под напором энергии. Ни аура, ни тонкое тело, ни канал в тень не выдержат хоть сколько-нибудь нормального потока. Ситуация с Кирой, когда она была при смерти, а я шел войной против храмовников, была гораздо лучше. Итак, что предлагает Кирриган? Аккуратно влезть в тушку Каллиана и устроить маленькую гекатомбу, пробив нормальный канал в тень. Затем, по уже опробованной архитектуре, своять подобие статуи сервера, маскирующего связь тела-тень-демон. Сама статуя фонить потусторонним миром будет, от этого никуда не деться, но пока ее обнаружат и что-нибудь предпримут, я в тушке смогу сбежать за пределы хотя бы замка. Стало быть, по пунктам. Влезть в тело, подлечить до минимума насильственного функционирования, тихо покромсать десяток стражей, своять из этого ритуал, воплотить в зачищенном помещении сервер, тикать на полной скорости. Что может пойти не так, не правда ли? План, дерьмо. На всякий случай, готовьтесь к крайним мерам, стоя перед пленкой границы сна, говорю кукле. Если все пойдет совсем плохо, устроим разрыв в завесе, а там хоть трава не расти. А да, прорыв демонов в столице, это ведь такое частое событие, а на пользу репутации магии и магов как пойдет благоприятно. Сара, стоявшая рядом, насмешливо взмахнула крылом. Ты точно найдешь общий язык с Мардиган, еще раз осмотревшись и еще раз мысленно прогнав последовательность шагов, заканчиваю диалог. Погнали. Шаг вперед, и граница пройдена. Доменные, уже почти традиционно занявшие позицию у артефактов якорей администраторы, нависли над временно структурированным участком тени.